Глава 5. Событие 29. София была единственным ребенком в семье Ульриха III, герцога Макленбург-Гюстровского, от его первого брака с принцессой Елизаветой Датской, дочерью короля Фредерика I и Софии Померанской. От отца София унаследовала любовь к знаниям, ко всему новому. Уже после смерти мужа она влюбилась в астронома и астролога Тихо Брагге. Их разговоры по вечерам за бокалом вина о строении мира и о месте планеты Земля в этом мире были лучшими мгновениями в ее жизни. Но все это будет после. В возрасте 14 лет София вышла замуж за своего кузена, короля Дании Фредерика II. Ему на тот момент было 37. Этот брак был заключен по настоянию Государственного совета Дании после того, как Фредерику запретили жениться на его любовнице, Анне Харденберг. Несмотря на большую разницу в возрасте, супруги жили в согласии. Оба любили детей и посвящали им много времени. Это были хорошие годы. В отличие от множества других семей, они не хоронили своих малюток. Все дети повзрослели и вышли замуж или женились. Жаль, что король прожил недолго. После смерти мужа София продолжала заботиться о детях. Она против воли совета устроила помолвку и последующий в 1589 году брак своей второй дочери Анны с шотландским королем Яковом VI Стюартом. И не прогадала. Яков стал позже и королем Англии. К сожалению, его жена и дочь Софии умерла 5 лет назад. Еще раньше в Московию уехал жениться на принцессе Ксении Годуновой их младший сын Иоганн, но там скоропостижно помер. Ходили слухи, что московиты отравили датского принца. А совсем недавно, весной, умер второй сын Ульрих. Он все грезил походами против турок. Может, в раю его душа успокоится. Сейчас королева-мать собиралась в гости к внучке. Судьба все же свела ее потомков с русскими. Доротея Августа сейчас в Москве. Ее муж, Михаил Романов, провозгласил себя императором. И что самое интересное, эти его притязания вынуждены были признать сначала Франция, потом Польша, потом их Дания, Ватикан, и вот теперь никуда не деться и Швеции. Русские наголову разбили войска этого надменного солдафона Густава Адольфа. Кристиан собирается в Нарву на переговоры по заключению мирного договора между Швецией с одной стороны и Данией, Польшей и Россией с другой. София уговорила сына взять ее до Нарвы с собой. Потом она хотела воспользоваться приглашением герцога Пожарского и посетить Пурецкую волость. Полтора года назад управляющий королевы Уве Расмуссен привез договор с Петром Пожарским. А еще через несколько месяцев в Копенгаген пришел корабль русских с одним из людей герцога. Скорее всего, он был евреем, но одет был по-европейски, совершенно без акцента говорил на немецком, на баварском диалекте и вел себя совсем не как еврей. Этот молодой человек совсем не гнул спины, не лебезил, говорил спокойно, медленно и с достоинством. И Софии совсем не хотелось поставить иудея на место. Звали управляющего Якоб. Он привез по одному комласту озимой и яровой пшеницы и по два комласта озимой и яровой ржи. Кроме того, был мешок невиданных королевой корнеплодов. К мешку прилагалась бумага, в которой детально описывался способ выращивания этой культуры и отдельно пару листков с рецептами блюд из диковинных круглых корнеплодов. Диковинный овощ назывался картофелем. Расмуссен весной посадил все это в окрестностях замка Нюкёбинг на острове Фальстер. Каково же было удивление крестьян-арендаторов, когда пришло время убирать яровую рожь и пшеницу. София гордилась своими фермами, они давали отличные урожаи и приносили ощутимый доход. Оказалось, что десятки лет тяжелого труда по облагораживанию земли и выведению урожайных сортов пшеницы и других культур потрачены зря. Урожай русской пшеницы превосходил лучшие урожаи датчан в 2 раза, а рожь только чуть уступила пшенице. Это было немыслимо. Когда же королева попробовала блюда из картофеля, то просто влюбилась в них. Жаль, что почти все пришлось оставить на семена. Может, герцог Пожарский согласится продать еще этого картофеля? А может, у него есть и еще другие удивительные культуры? Нет, ехать нужно обязательно. Тем более, что свою часть сделки де Расмуссен выполнил. Причем, без преувеличения, очень хорошо. Помогло письмо зятю, королю Англии и Шотландии Якову. Из Шотландии привезли и десяток баранов с четырьмя рогами, и длинношерстных овец породы Лейстер голубомордый. Удалось купить у фрисландцев и две пары фризов. Теперь снова очередь за Петром Пожарским. Он обещал поставить станки для производства шерстяной ткани. Королева София везла с собой десяток ткачей и мастеров по изготовлению ткацких станков. Кто бы мог подумать, что русские настолько обогнали в этом даже голландцев и англичан. Но как не обманывала себя королева, главным в этой поездке были не станки и не огородные культуры. Главным было любопытство, ведь это Пурецкая волость.